Третий рейх. Но летом 1941 года казалось, будто колосс на Востоке вот-вот рухнет под мощными ударами германской армии, ибо первые и, пожалуй, самые лучшие советские полевые войска, понеся чудовищные потери в людях и технике, были к осени действительно почти истреблены. Примечание. 3.7.1941 года Гальдер записал в своем дневнике: «Итак, не будет преувеличением, когда я утверждаю, что поход против России выигран за 14 дней. Разумеется, этим он еще не закончен». Тысячи орудий и танков, груды металла валялись на полях сражений после первых битв на окружение, а число военнопленных давно перевалило за миллион. Спрашивается, какая еще армия в мире смогла бы преодолеть такие уничтожающие удары, не приди ей на помощь бесконечные пространства, людские резервы и русская зима? Примечание. Справедливость требует добавить, а также удивительная способность советско-русского государственного руководства к перевооружению и новому вооружению. Гитлер уже в конце июля считал, что разбита не только полевая Красная Армия, но и сама военная мощь СССР подорвана настолько, что никакое ее восстановление ввиду невероятных потерь в технике уже не сможет спасти ее от полного уничтожения. Так он еще в конце июля или начале августа приказал, и это в высшей степени примечательно в историческом плане, перепрофилировать значительную часть производства вооружения для сухопутных войск, за исключением танков, на производство военной продукции для военно-морского флота, подводных лодок и авиации, самолетов и зенитных орудий с целью запланированной интенсификации войны против Англии. Примечание. В речи, произнесенной 3.10.1941 года в берлинском спортпаласте по случаю открытия кампании зимней помощи, Гитлер признал, что решение начать войну против России труднейшее из всей его предыдущей жизни. Каждый такой шаг открывает дверь, за которой скрываются тайны. Но противник сломлен, он уже никогда не поднимется. Он, Гитлер, все так предусмотрел, что даже посреди этой гигантской битвы техники и материалов может сократить или перепрофилировать производство в крупных масштабах. А в то же время на Востоке армия должна была держать разгромленного противника, взорвав его единый фронт обороны под угрозой полного поражения наличными силами при удвоенном числе танков. Только в ночь на 22 июня 1941 года специальный поезд фюрера с самым узким кругом сопровождающих лиц, в том числе Йодль и я с нашими адъютантами, прибыл в лесной лагерь в районе Растенбурга, Восточная Пруссия, где была оборудована ставка Гитлера, Вольфсшанце, Волчье логово. Примерно в 20 километрах от нее в огромном лесу расположилась штаб-квартира ОКХ. Главнокомандующий Люфтваффе Геринг поставил свой особый поезд в Иоганнесбургском Бару, так что все трое главнокомандующих могли в любую минуту поддерживать между собою и ОКВ устную связь, и не позже, чем через полчаса, а с помощью самолета «Шторх», и еще быстрее явиться к фюреру. Кроме лагеря фюрера, в собственном смысле слова «заградзона-1», был построен в километре от него и специальный лагерь для штаба оперативного руководства вермахта. Мне неоднократно приходилось летать в лагеря различного ранга, однако точно определить их местонахождение с воздуха я никак не мог. Удавалось различить только железнодорожную однопутку, закрытую для всего остального транспорта. Примерно в 3-4 километрах был оборудован аэродром, на котором стояли самолеты фюрера, эскадрильи воздушной связи,